Релиз группы «Декламаторы» сайта rootracker.org представляет вашему вниманию аудиокнигу по роману Кирилла Юрьевича Яськова «Последний кольценосец». Текст читает Олег Воля. Мордор, пески Хутал-Хара, 6 апреля 3019 года Третьей Эпохи. Есть ли на свете картина прекраснее, чем закат в пустыне, когда солнце, будто бы устыдившись вдруг за свою белесую полдневную ярость, начинает задаривать гостя пригоршнями красок немыслимой чистоты и нежности? Особенно хороши неисчислимые оттенки сиреневого, в мгновение ока, обращающие гряды барханов в зачарованное море. Смотрите, не упустите эту пару минут. Они никогда уже не повторятся. А предрассветный миг, когда первый проблеск зари обрывает на полутакте чопорный минуэт лунных теней на вощеном паркете такыров, ибо эти балы навечно сокрыты от непосвященных, предпочитающих день ночи. А неизбывная трагедия того часа, когда могущество тьмы начинает клониться к упадку, и пушистые гроздья вечерних созвездий внезапно обращаются в колкое льдистое крошево, то самое, что под утро осядет изморозью на вороненом щебне хаммадов. Именно в такой вот полуночный час по внутреннему краю серповидной щербинистой проплешины меж невысоких дюн серыми тенями скользили двое. И разделяющая их дистанция была именно той, что и предписано для подобных случаев полевым уставом. Правда, большую часть поклажи в нарушении уставных правил нес не задний, являвший собой основные силы, а передний, передовое охранение. Однако на то имелись особые причины. Задний заметно прихрамывал и совершенно выбился из сил. Лицо его худое, горбоносое, явственно свидетельствующее об изрядной примеси умбарской крови, было сплошь покрыто липкой испариной. Передний же по виду был типичный аракуэн, приземистый, широкоскулый, одним словом, тот самый орк, которым в закатных странах пугают непослушных детей. Этот продвигался вперед стремительным, рыскающим зигзагом, и все движения его были бесшумны, точны и экономны, как у почуявшего добычу хищника. Свою накидку из бактрианьей шерсти, что всегда хранит одну и ту же температуру, хоть в полуденное пекло, хоть в предутренний колотун, он отдал товарищу, оставшись в трофейном эльфийском плаще, незаменимом в лесу, но совершенно бесполезным здесь, в пустыне. Впрочем, не холод сейчас заботил Аракуэна. По-звериному чутко вслушиваясь в ночное безмолвие, он кривился, будто от зубной боли всякий раз, как до него долетал скрип щебня под неверной поступью спутника. Конечно, наткнуться на эльфийский патруль здесь, посреди пустыни, штука почти невероятная. Да и потом, для глаз эльфов звездный свет – это вообще не свет, им подавай луну. Однако сержант Церлек, командир разведвзвода в Киритунгольском егерском полку, в такого рода делах никогда не полагался на авось и неустанно повторял новобранцам: «Помните, парни, полевой устав – это такая книжка, где каждая запятая вписана кровью умников, пробовавших делать по-своему». Оттого-то, наверное, и ухитрился за 3 года войны потерять лишь 2 солдат, и цифрой этой гордился про себя куда больше, чем орденом Ока, полученным прошлой весною из рук командующего Южной армией. Вот и сейчас, у себя дома в Мордоре, он вел себя так, будто по-прежнему находится в глубоком рейде по равнинам Рохана. И то сказать, какой это теперь дом? Сзади донесся новый звук. Не то стон, не то вздох. Церлак обернулся, просчитал дистанцию и, молниеносно скинув с плеч тюк с барахлом, так, что ни единая пряжка при этом не звякнула, успел добежать до своего спутника. Тот медленно оседал наземь, борясь с подступающим беспамятством, и отключился. Едва лишь сержант подхватил его подмышки. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, разведчик вернулся к своей поклаже за флягой. Ну и напарничек, ядрёна вошь. Хоть на хлеб намазывай, хоть под дверь подсовывай. Ну-ка, хлебните, сударь. Опять похужело? Стоило лежащему сделать пару глотков, как все тело его свело приступом мучительной рвоты. Извините, сержант. Виновато пробормотал он. Зря перевели питье. Не берите в голову. До подземного водосборника уже рукой подать. Как вы назвали тогда эту воду, господин военлекарь? Смешное такое слово. Адиабатическое. О, век живи, век учись. Ладно, с питьем у нас порядок. Нога опять отнимается. Боюсь, что так. Знаете, сержант, оставьте-ка меня здесь и добирайтесь до этого вашего кочевья. Вы вроде говорили, тут недалеко, миль 15. Потом вернетесь. Ведь нарвемся на эльфов, оба пропадем, не за понюх табаку. Из меня сейчас вояка, ну сами понимаете. Церлок некоторое время размышлял, механически чертя пальцем на поверхности песка знаки ока. Потом решительно заровнял рисунок и поднялся. Встаем лагерем. Вот под тем барханчиком, там, похоже, грунт будет поплотнее. Сами дойдете или проще дотащить вас? Послушайте, сержант. Помолчите, доктор. Вы уж простите, как дитё малое. Спокойней, когда под приглядом. Попадетесь в лапы к эльфам, и через четверть часа вас вывернут наизнанку. Состав группы, направление движения и все такое. А я слишком дорожу своей шкурой. Короче, 100 шагов сами пройти сумеете? Он брел, куда ему было велено, чувствуя, как нога при каждом шаге наливается расплавленным свинцом. Под самым барханом он опять потерял сознание и не видел уже, как разведчик, тщательно замаскировав следы рвоты и отпечатки ног и тел, быстро, как крот, роет в песчаном откосе дневное убежище. Потом наступило просветление. Сержант бережно ведет его к норе с матерчатой выстилкой. «Как вы, сударь? Хоть за пару-то суток оклемаетесь?» Над пустыней меж тем взошла луна, омерзительная, будто бы насосавшаяся гноя пополам с кровью. Света, чтобы осмотреть ногу, теперь хватало. Сама по себе рана была пустяковая, но никак не затягивалась и чуть что начинала кровоточить. Эльфийская стрела, как обычно, оказалась отравленной. В тот страшный день он подчистую израсходовал весь запас противоядия на своих тяжелораненых, понадеявшись, авось пронесет. Не пронесло. В лесной чаще, несколькими милями северо-восходнее Асгилиадской переправы, Церлек отрыл для него схрон под дубовым выворотнем, и 5 суток он провалялся там, зацепившись сведенными судорогой пальцами за самый краешек обледенелого карниза, имя которому жизнь. На 6-й день он все же сумел вынырнуть из багрового водоворота невыносимой боли и, глотая горькую, воняющую какой-то химией воду из Эмлад-Маргула, да другой было не добраться, слушал рассказы сержанта. Остатки южной армии, блокированные в Маргульском ущелье, капитулировали, и эльфы с гондорцами угнали их куда-то за Андуин. Его полевой лазарет вместе со всеми ранеными растоптал в кашу взбесившийся мумак из разбитого харадского корпуса. Ждать, похоже, больше нечего, надо пробираться домой, в Мордор. Тронулись на 9-ю ночь, едва лишь он смог передвигаться. Разведчик избрал путь через Киритунгольский перевал, поскольку предвидел, по Итиленскому тракту сейчас и мышь не проскочит. Хуже всего было то, что ему так и не удалось разобраться со своим отравлением. Тоже еще специалист по ядам. Судя по симптоматике, это было что-то новое, из последних эльфийских разработок. Впрочем, аптечка так и так была почти пуста. На 4-й день болезнь вернулась в самое неподходящее время, когда они пробирались мимо свежеотстроенного военного лагеря закатных союзников у подножия Минас-Маргула. Трое суток пришлось им прятаться в тамошних зловещих развалинах, и на третий вечер сержант с удивлением прошептал ему на ухо: «Да вы, сударь, сидеете!» Впрочем, виною тому, возможно, была не сторожившая руины нежить, а вполне реальная виселица, воздвигнутая победителями на обочине тракта, ярдах в 20 от их убежища. 6 трупов в истрепанном мордорском обмундировании, большая вывеска извещала посредством каллиграфических эльфийских рун, что это военные преступники, собирали на пиршество все воронье хмурых гор, и картина эта, наверное, будет преследовать его в снах до конца жизни. Нынешний приступ был третьим по счету. Трясясь от озноба, он заполз в матерчатую нору и вновь подумал, каково же сейчас Церлегу в эльфийской-то тряпочке. Немного погодя, разведчик проскользнул в убежище, тихонько взбулькнула вода в одной из принесенных им фляг, потом посыпался с потолка песок, и стоило ему по-детски приникнуть к этой надежной спине, как холод, боль, страх начали вдруг вытекать прочь, и неведомо откуда пришла уверенность. Кризис миновал. Теперь надо только выспаться, и тогда я перестану быть обузой для Церлега. Только выспаться. «Халадин! Эй, Халадин!» «Кто меня зовет?» «И как я оказался в Бороддуре?» «Не понимаю. Ладно, пускай будет Бороддур.